500. Сердце всегда считало средоточием жизни. Затем люди познали в сердце йогу иерархическую, иначе связь с высшим. Теперь установилась йога тонкого и огненного мира, такое сотрудничество сердца оказывается новым обстоятельством в сознании людей. Именно мы не должны оставаться в пределах отвлеченной этики. События и неоспоримые обстоятельства ведут человечество к новым путям, потому так советуем отрешиться от гнета привычек и понять особое наше время. Моисей погружался в науку Египта, но он опередил ее 10 строками. Так действует йога иерархическая. Теперь мы советуем ученым, нужно наблюдать сердце всеми вашими приемами, и вы натолкнетесь на неясные вам явления.